Глава 45. Как и ожидалось, допросы, проведенные Снейдером в большом салоне, не дали никаких новых сведений. Они были задуманы лишь как отвлекающий маневр. После окончания встречи все снова собрались в офисе, и через 5 минут туда ворвались Кшиштоф и Марк. Сабина увидела по выражению лица Марка, насколько он раздражен, но, судя по всему, все закончилось хорошо. Пока Снейдер запирал комнату и задергивал шторы, Марк спроецировал экран своего ноутбука на стену с помощью видеопроектора. В течение следующего часа они анализировали данные со всех транспортных средств. Не хватало только Теслы Александра Йоргенсена. Пока Марк загружал маршруты из своей программы, Кора искала локации с помощью Google Карт. Тина строила диаграмму соотношения пути и времени, а Сабина и Хоровиц уточняли, что именно находится по введенным адресам. Они зафиксировали все перемещения за последние 4 месяца. Тем временем Снейдер с очками на лбу сидел перед проекционным экраном и изучал результаты, время от времени вращая акупунктурную иглу в тыльной стороне ладони. В целом они обнаружили лишь несколько поездок в Осло, но ни одна из них не была совершена в дни, которые можно было бы связать с убийством Катарины Фонтун. Однако интересно то, что, согласно навигатору синего спортивного автомобиля, Астрид несколько раз ездила в Санне, крошечный городок, расположенный в 45 километрах к северу от Тёнсберга в направлении Осло, что соответствовало поездке в 40 минут. Кроме того, в ее бардачке лежало несколько чеков за бензин с одной и той же заправки в Санне. Странно, что в чеках стояли минимальные суммы, эквивалентные примерно 15 евро, которые всегда оплачивались наличными. Снейдер посмотрел на фотографии на проекционном экране. «Почему такие маленькие суммы?» «Чтобы уровень в баке не менялся», — предположила Сабина. «Странный мотив», — пробормотал Снейдер. «В конце концов, после поездок меняется и пробег». «Меня гораздо больше волнует вопрос, почему она всегда платила наличными», — заметила Сабина. «В Норвегии почти все оплачивается кредитной картой». Кора кивнула в знак согласия. «Может быть, потому что не хотела оставлять цифровых следов?» «А потом хранила чеки в бардачке?» — возразил Снейдер. «Все это очень странно. В любом случае, мы знаем, что она ездила туда регулярно, раз в месяц. Есть ли у нее друзья или родственники в Санне?» «Насколько нам известно, нет», — сказал Хоровиц. «Она родом из Гримстада, что к югу от Тёнсберга». Снейдер посмотрел на Кору. «Можете выяснить, что есть в Санне?» Кора уставилась в свой компьютер. «На самом деле не так уж много. Несколько домов, пара магазинов, обшарпанный мотель и лодочный причал у ответвлений фьорда». «Фьорд, само собой». «Что можно делать в мотеле?» — спросила Сабина. Марк встал и размял ноги. «Переночевать?» — предложил он. Снейдер покачал головой. «Прибытие в пункт назначения, согласно данным навигатора, всегда происходило между 11:15 и 11:30 утра, чему соответствует и время на топливных чеках. Если мотель действительно был целью, то, возможно, для встречи в обеденное время. В этой норе можно поесть?» «Согласно информации на сайте мотеля, здесь подают такие мелочи, как мюсли, квик-ланч — это особые шоколадные батончики или хрустящие хлебцы с рыбой», — объяснила Кора. «Но сайт не обновлялся уже 3 года». Снейдер снял очки для чтения и задумчиво грыз дужку, глядя на карту Осло, которую Марк спроецировал на стену рядом с фотографиями. «Санне находится примерно на полпути между Тёнсбергом и Осло», — Ти напечатал он на своем ноутбуке. «Не совсем. От Осло до Санни 55 километров». Она быстро подняла глаза. «Ну да, примерно на полпути». Снейдер продолжал грызть дужку. «С кем она могла там встречаться раз в месяц?» Марк все еще ходил по комнате. «Согласно навигаторам, ни один из других автомобилей никогда не был в Санне», — отметил он. «Только о машине Александра мы этого пока не знаем», — напомнила ему Сабина. Снейдер приподнял бровь. «У Александра есть офис в Осло. С ним она могла там встречаться». «И тайно заправить бак и заплатить наличными», — добавил Хоровиц. «На случай, если ее муж решит проверить, ведь, судя по всему, он помешан на контроле». «Зачем ей встречаться именно с Александром?» Кора села прямо и выгнула спину так, что у нее хрустнули позвонки. «Только потому, что он живет и работает в Осло?» «У них роман», — объяснила Сабина. «По крайней мере, мы так предполагаем». «И она беременна», — добавил Марк. Внезапно его глаза округлились. «Может быть, даже от него». Сабина и все остальные уставились на Марка. Он остановился у окна и посмотрел через щель в шторах. «Взгляните на них». Он немного отодвинул штору. Сабина вытянула шею и тоже выглянула. Астрид и Александр шли всего в 100 метрах по гравийной дорожке к павильону. «Ты думаешь, это его ребенок?» «Почему бы и нет?» — Марк пожал плечами. «Это могло бы объяснить напряженную ситуацию между ними». «Да», — размышлял Снейдер. «И это также объяснило бы, почему они тайно встречались в мотеле в Санне. Они ездили туда не хрустящие хлебцы с рыбой есть, а...» Он не закончил фразу. «У нас есть номер мотеля?» — пробормотала Кора, словно разговаривала сама с собой. «А, да, вот на главной странице. Я позвоню туда». Она потянулась за мобильным телефоном. Внезапно Кшиштоф встал. «Пока Александр там флиртует, я осмотрю его машину. Лучшей возможности, чем это, у меня не будет». Он схватил ультрафиолетовую лампу Марка и его планшет с USB-кабелем. Марк хотел запротестовать. «Не волнуйся, я все сделаю один. Я наблюдал 15 минут, как это работает». Марк посмотрел на него с несчастным видом. «Может, мне лучше пойти с тобой?» «Один не так заметен, как двое, особенно теперь, когда на участке снова много людей». Кшиштоф направился к двери. «Если Александр вернется, задержите его. Я приду через 10 минут». «Поторопись», — сказал Снейдер. «Да, да», — Кшиштоф ухмыльнулся. «Если я не вернусь, устройте мне красивые похороны в стиле викингов». «Перестань нести чушь», — резко оборвала его Тина. Снейдер бросил на них быстрый взгляд. Вероятно, он уже заподозрил, что между ними что-то происходит. Кшиштоф послал Тине воздушный поцелуй, затем отпер дверь и ушел. Сабина обеспокоенно посмотрела на Снейдера. У нее было нехорошее предчувствие. «Может, Марку все-таки пойти с ним?» Снейдер сказал «нет». «Он справится самостоятельно. Вам лучше еще раз осмотреть комнату вместе с Марком. Возможно, кто-то был здесь, пока мы отсутствовали, и установил жучок». Паранойя однажды, паранойя навсегда. Вздохнув, она заперла дверь за Кшиштофом и вместе с Марком принялась за работу. Тем временем Кора дозвонилась до администратора мотеля. Она включила громкую связь, и Сабина слушала одним ухом. Кора прекрасно говорила по-норвежски, и, насколько могла судить Сабина, выдала себя за секретаршу Александра Йоргенсена. К сожалению, больше она ничего не поняла, только обратила внимание, что Кора порылась в чеках за бензин, а затем упомянула воскресенье, 20 мая. Когда наступила долгая пауза, Кора закрыла микрофон рукой и прошептала по-немецки. «Я сказала, что Александр был в мотеле в прошлое воскресенье и с тех пор не может найти свой кошелек. Я уже всех обзвонила, и мотель — моя последняя надежда». Она поднесла трубку к уху, подождала, а затем продолжила говорить. Разговор длился долго и был довольно напряженным, и по голосу Коры Сабина поняла, что она делает все возможное, чтобы заставить администратора вспомнить. Наконец она завершила телефонный разговор. «Итак», — вздохнула женщина. Женщина была на работе 6 дней назад, но, как и ее коллега, не может вспомнить никого по имени Александр Йоргенсен. Даже когда я дала его подробное описание и упомянула, что он встречается с женщиной раз в месяц по довольно деликатному поводу. Она снова вздохнула. Обидно, но попробовать стоило. Тем более, что последний чек за бензин датирован за день до убийства посла. Сабина закончила осмотр комнаты, подошла к проекционному экрану и взглянула на соответствующий чек за бензин. Он был выдан в 11:34 утра. За 29 часов до убийства Катарины Фонтун. В чеке было указано название заправочной станции — Копервик, а также номер телефона. «Попробуйте там», — предложила она. На заправке?» Кора пожала плечами и снова набрала номер. Через несколько секунд она уже разговаривала с сотрудником заправочной станции. «Возможно, вы знаете господина Йоргенсена. Я его секретарь», — сказала Кора и повторила свою легенду о пропавшем кошельке. Разговор продолжался некоторое время, и Сабина больше ничего не понимала. Внезапно Кора подняла руку и щелкнула пальцами. В комнате стало тихо. Она на мгновение прикрыла микрофон и прошептала. «Он помнит Йоргенсена». Все, кроме Марка, окружили ее, слушая и пытаясь понять как можно больше из разговора. Наконец Кора снова закрыла микрофон. «Теперь он ищет кошелек», — прошептала она. «И что?» — спросил Снейдер. «Да, Йоргенсен встречался там с женщиной. Но господину Йоргенсену не надо переживать, потому что они встречаются здесь раз в месяц, и проблем никогда не было». «Бинго!» «Спросите, есть ли там магазин, мойка или туалеты?» — настаивала Сабина. Через некоторое время сотрудник заправки снова взял трубку, и разговор продолжился. Когда Кора спросила, не оставили ли кошелек в одном из помещений, голос мужчины внезапно изменился. Разговор стал неприятным, и у сотрудника заправки возникли подозрения. Кора начала спотыкаться и становилась все более неуверенной в себе. «Тусентак!» «Большое спасибо по-норвежски», — наконец быстро произнесла она. Повесила трубку, откинулась назад и огляделась. «Уф! Итак, у них нет ни магазина, ни мойки, ни туалета. Ни одного помещения, где можно было бы тайно встречаться. Затем он хотел уточнить, кто я такая. Думаю, почуял неладное». «Неважно, мы на шаг впереди», — сказал Снейдер. «Но какого черта они делают раз в месяц на заправке, где даже нет туалета?» «В любом случае, в мотель они потом не пошли», — добавила Сабина. «Люди!» Марк закончил осматривать свою часть комнаты. Теперь он стоял у окна и смотрел через щель в шторах. «Александр исчез». «Что значит исчез?» — воскликнула Сабина. «Я его больше не вижу». «Проклятье!» Снейдер вскочил и направился к двери, но в этот момент у него зазвонил телефон. «Это Кшиштов», — сказал он, снял трубку и тут же переключился на громкую связь. «Немедленно возвращайся!» «Хорошая идея», — выдохнул Кшиштов. «Потому что чертов планшет не работает». «Я так и знал», — Марк со вздохом закатил глаза. «Но я обнаружил кое-что другое», — прошептал Кшиштов. «Ты не поверишь. Багажник недавно вычистили до блеска, но ультрафиолетовая лампа все еще показывает несколько брызг крови на полу. Вероятно, также частицы кожи и волос на крышке багажника». «Возьми образец и немедленно возвращайся. Александра больше нет в саду». «Чем мне взять образец?» «Я это сделаю». Кора мгновенно вскочила. «Ладно, только без паники. Кора уже на пути к тебе. Не попадись», — сказал Снейдер и повесил трубку. Затем он обернулся. «Всем выйти в сад. Мы должны найти Александра и задержать его». Сабина схватила куртку и выбежала вслед за Корой. Она тут же направилась к павильону, но он был пуст. Взглянув вдоль хребта, она убедилась, что на пеших тропах тоже никого нет. Черт! Теперь она побежала обратно к дому и встретила Марка и Тину, которые осматривались перед хозяйственными постройками. «Я к навесу для машин», — жестом показала она им. Марк лишь кивнул. Запыхавшись, Сабина добралась до гаражей. Уже издалека она увидела Кору, которая, наклонившись вперед, стояла на коленях на гравии рядом с белой Теслой и как раз опускала руку с телефоном. Ее ладони были в крови. Рядом с ней кто-то лежал. Сабина продолжала бежать. «Что случилось?» — крикнула она. Кора подняла глаза. «Я бежала вокруг главного дома». Она вытерла слезы, оставив красный след на щеке. «Потом сразу к заднему фасаду и дальше...»